какие вещества выделяются на катоде при электролизе раствора хром-2, СО4 трижды, сульфате хрома-3. Приведены 4 варианта ответа. Первое – кислород. Второе – водород и хром. Третье – хром. И четвертое – кислород и хром. На катоде идет разрядка только катионов, значит, хром 3+. Электродный потенциал хрома 3+ равняется минус 0,91 вольта. Следовательно, хром – металл средней активности. Поэтому в зависимости от плотности тока будут выделяться и водород, и хром.